комнате скрипнула внутренняя дверь. Я снял один ботинок и поставил его к стенке. Открылась дверь в прихожую, и передо мной вырос папа. Я поставил на место второй ботинок и выпрямился. «Где ты был?» — спросил папа. «В лесу». Тут я вспомнил придуманное заранее объяснение и, опустив глаза, прибавил, а потом на горе. «Что у тебя в пакете?» «Комиксы». «Где ты их взял?» «Мне дал почитать один мальчик, Йорн, он живет наверху». «Покажи», — сказал папа. Я протянул ему пакет, он заглянул туда и вынул Текса Уиллера. «Возьму, почитаю», — сказал он и ушел к себе в кабинет. Я направился в коридор и стал подниматься по лестнице. Тут он окликнул меня. Неужели он все понял? Вдруг от книжки пахнет помойкой. Я повернул назад и стал спускаться на подгибающихся ногах. Он стоял на пороге в дверном проеме. «Я не выдал тебе карманные деньги на эту неделю», — сказал он. «Ингве свои уже получил. Вот тебе». Он дал мне 5 крон. «Ой, большое спасибо», — сказал я. «Но Б-Макс уже закрыт», — сообщил он. «Если хочешь сладостей, придется идти на Фину». До Фина было далеко. Сперва длинный холм, затем длинная низина, потом длинная дорога вниз через лес до песчаного склона, спускавшегося к шоссе, где и находилась эта заправка. Чудесная Фина — прибежище всяческого соблазна и зла. Холм и низина — не представляли проблем, там было полно домов и автомобилей, и по обе стороны много людей. С дорожкой было хуже. Пройдя несколько метров, ты оказывался в глухом лесу, где не было ни людей и ничего созданного человеческими руками. Только сплошная листва, кусты, древесные стволы, цветы, иногда встречалось болотце, оголенный лесорубами холм да местами полянки. Проходя этой дорожкой, я что-нибудь пел. Летела пташка сизая, спал в берлоге медведь, по белу свету я бродил. С песней я чувствовал себя уже не так одиноко, хотя рядом никого не было. Песня была все равно, что еще один мальчик. А когда я не пел, то разговаривал сам с собой. «Интересно бы знать, живет там кто-то за холмом или нет», — говорил я. «Или все только лес да лес без конца?» «Нет, так не бывает. Раз мы живем на острове, значит, там начинается море. Может быть, прямо сейчас там плывет датский паром. Куплю себе леденцов, лакричных Нокс и лимонных Фокс. Нокс и Фокс, Фокс и Нокс. Нокс и Фокс, Фокс и Нокс, Нокс и Фокс». Справа под кронами деревьев открылось подобие зала. Деревья были широколиственные, высокие, и их ветви образовывали такую густую крышу, что на земле под ними почти ничего не росло. Вскоре я вышел на проселочную дорогу и пошел по ней мимо старых белых домиков и старых красных сараев для сена. Снизу доносился шум проезжающих по шоссе автомобилей, и когда я дошел до него, впереди, в 50 метрах от меня, предстала заправочная станция во всем своем великолепии. 4 колонки, как всегда, приветствовали меня, взяв под козырек раздаточными пистолетами. Большая белая вывеска со словом «Фина», выведенным синими буквами, светилась бледным пятном на высоком столбе. Перед заправкой стоял грузовик с прицепом. Шофер сидел в кабине, вывесив локоть в открытое окно и, глядя сверху, беседовал с человеком, который стоял на земле. Перед киоском было припарковано 3 мопеда. Перед одной из колонок остановилась машина. Из нее вышел человек, задний карман у него оттопыривал засунутый туда бумажник. Он взял раздаточный пистолет и вставил в свой бак. Я подошел и встал рядом. Насос загудел. На экране, который я воспринимал как лицо, запрыгали цифры. Казалось, он мигает со страшной скоростью. Пока работал насос, человек даже не глядел в его сторону. То, что он не следит за табло, служило, как я считал, знаком большой уверенности. Сразу видно, человек знает, что делает. Я направился к киоску и отворил дверь. Сердце забилось сильнее, никогда не знаешь, что тебя ждет внутри. Не вздумает ли кто-нибудь заговорить с тобой? Начнет подсмеиваться, и все кругом засмеются. «А вот и младший Кнаусгор», — начинал иногда кто-то. «А где же твой папаша? Сидит дома и проверяет тетради?» Здешние завсегдатаи учились в школе средней ступени, носили джинсовые, а то и кожаные куртки, зачастую с нашитыми логотипами, Pontiac или Ferrari или Mustang. У некоторых на шее был повязан платок. У всех волосы падали на глаза, и они встряхивали головой, чтобы убрать их со лба. На улице они то и дело плевались и пили колу, почти все курили, несмотря на запрет. Некоторые насыпали арахис прямо в бутылку, чтобы одновременно есть и пить. У младших были велосипеды, у старших – мопеды, а иногда к ним присоединялись ребята постарше, у этих уже были свои машины. Тут располагалась обитель греха. Мопеды, длинные волосы, курево, прогулы, азартные игры – все, что творилось на заправке, было сплошной грех. Их хохот, который всегда встречал меня здесь, как только они узнавали, что я Кнаусгор-младший, был для меня чем-то ужасным. Я же не мог им ответить, а мог только, вобрав голову в плечи, бежать к прилавку, чтобы как можно скорее сделать задуманные покупки. «Кнаусгор-младший струсил!» — кричали они мне вслед под настроение, потому что с таким же успехом могли просто не обратить внимания. Тут никогда не угадаешь заранее. На этот раз они меня задирать не стали. Трое из них стояли у игрового автомата, четверо сидели за столом, попивая колу из бутылок, да еще за столиком в глубине зала хихикали три девчонки с накрашенными физиономиями. Я купил на все деньги «Фокс» и «Нокс», получилось много. Продавец насыпал все это богатство в прозрачный пластиковый пакет, и я опрометью выскочил из магазинчика. Вверх по песчаному склону, где в воздухе уже повеяло прохладой, как только скрылось солнце, а там на дорожку. «Ну, все обошлось», — произнес я, скользя взглядом по древесным стволам, окружавшим магазинчик, чтобы убедиться, что за ними никто не прячется. «Как же мне поступить?» — рассуждал я вслух. «Есть все подряд или сначала все Фоксы, а потом Ноксы?» Вдруг справа что-то зашуршало в кустах. Я замер и впился в них глазами, на всякий случай осторожно отступил на несколько шагов. Там снова зашуршало. «Что это могло быть?» «Эй!» — сказал я. «Есть тут кто?» Тишина. Я нагнулся, взял в руку камень, швырнул его со всей силы в кусты и, что есть духу, дунул прочь вверх по склону. Остановившись, я понял, что никто за мной не гонится, я засмеялся. «Так тебе и надо», — сказал я и пошел дальше. Что до мертвецов, то главное не думать о них. Все время думать о чем-то другом. Стоит только подумать о мертвецах, что они где-то рядом, например, вон там, за елкой, как ты уже не можешь больше думать ни о чем другом, и тебе становится все страшнее и страшнее. В конце концов, не оставалось ничего другого, как спасаться от них бегством, с бешено колотящимся сердцем и диким безмолвным воплем, раздающимся у тебя внутри. Так что, хотя этот поход и прошел вполне благополучно, я почувствовал облегчение, когда впереди показалась тропинка, и перед глазами открылась равнина с поселком. Воздух еще совершенно прозрачный, когда я выходил из дома, затуманился и стал серым. Серая дымка повисла над землей и между домов, которые стояли вдалеке от дороги. Я припустил побыстрее. Перед одним из домов по пути стояли две девчонки. Они посмотрели в мою сторону и побежали навстречу, чего им надо. Я смотрел, как они приближаются, но сам продолжал идти. Они остановились вплотную передо мной. Одна была сестра Тома, одного из старших мальчиков, в нашем поселке. У него был свой автомобиль, сверкающий красной краской. Вторую я раньше не видел. Им было не меньше 10 лет. «Куда ходил?» — спросила одна. «На Фину», — сказал я. «А зачем?» — спросила вторая. «Не зачем», — сказал я и двинулся дальше. Они встали, загородив мне дорогу. «Пустите», — сказал я. «Мне надо домой». «Что там у тебя в мешке?» «Ничего». «Неправда. У тебя там Фоксы и Ноксы, мы же видим». «Ну и что? Я купил брату, ему 11 лет». «А ну, отдавай». «Не отдам», — сказал я. Одна из девчонок, сестра Тома, схватила пакет. Я вырвал его и отвел в сторону. Другая ткнула меня обеими руками и повалила наземь. «Давай сюда пакет», — приказала она. «Нет», — сказал я и, прижав к груди пакет, обеими руками попытался встать. Она снова ткнула меня рукой, я растянулся плашмя и заплакал. «Это мои конфеты», — закричал я, — «вы не можете их забрать». «Так они у тебя не для брата», — сказала одна, схватила пакет и вырвала из моих рук, и с громким хохотом они дунули прочь, только их и видели. «Это мои конфеты», — кричала я им вслед, — «мои». Я ревел всю дорогу до дома. Они отняли мои конфеты. Как же так? Как они могли так сделать? Взять, подойти и отнять их у меня? Это же было мое. Папа дал мне денег. Я проделал долгий путь до самой Фины, а тут вдруг они, хвать и нет. Повалили меня, как они только могли. Подойдя к дому, я оттер рукавом слезы, поморгал и потряс головой, чтобы никто не заметил, что я плакал. Однажды, когда мне было 5 лет, сестренка Трунна Венке бросила в меня большой камень и угодила прямо в живот. Я разревелся и кинулся к нашему забору, потому что папа как раз работал в саду. Я был уверен, что он мне поможет, но он этого не сделал, а наоборот сказал, что Венке девочка, да еще на год младше меня, так что нечего тут распускать нюни. И добавил, что ему стыдно за меня и что мне следовало дать сдачи. Запомни, мол, на будущее. Я ничего не понял, ведь все знают, что бросаться камнями нехорошо, что это вообще последнее дело. Все, но только не папа. Он стоял передо мной, скрестив руки, обратив суровый взгляд на дорогу, где играли ребята, и велел, чтобы я шел играть и не приставал к нему с ерундой. А эти две, которые отняли у меня пакет с конфетами, тоже были девчонки, так что на папино сочувствие можно не рассчитывать». Я постоял в прихожей, прислушался, разулся, составил ботинки к стене, осторожно поднялся по лестнице и вошел в комнату Ингве. Тут мысль об утраченном большом пакете с Фоксами и Ноксами нахлынула на меня с новой силой, по щекам снова потекли слезы. Ингве, лежа на животе и болтая руками и ногами, читал выпуск Бастера. Перед ним лежали россыпью высыпанные из пакета конфеты. «Ну о чем ты там ревешь?» — спросил он. Я рассказал ему, что случилось. «Что же ты, разве не мог убежать?» — сказал он. «Нет, они загородили мне дорогу». «Они тебя толкнули и сбили с ног. Неужели ты не мог тоже столкнуть их как следует?» «Нет, они больше меня и сильнее», — всхлипнул я. «Тоже мне нашел, из-за чего так реветь», — сказал Ингве. «Утешишься, если я с тобой поделюсь?» «Да», — проговорил я сквозь рыдания. «Не очень много, имею в виду, но немножко дам. Вот эту, например, и, пожалуй, вот эту. Ну, так уже лучше?» «Да», — сказал я. «Можно я еще у тебя посижу?» «Можешь посидеть, пока не съешь конфеты, а потом уходи». «Ладно». Поев конфеты и ополоснув лицо холодной водой, я словно родился заново. Я услышал, что мама на кухне, там гудела вытяжка, папы все время, что я находился наверху, не было слышно, значит, он, скорее всего, у себя в кабинете. Я пришел в кухню и сел к столу. «Ну как, купил субботних сладостей?» — спросила мама. Она стояла у плиты, помешивая, кажется, мясной фарш, который шкварчал на сковородке. На другой конфорке стояла кастрюля, за шумом вытяжки было еле слышно, как она побулькивает. «Ага», — сказал я. «Куда же ты ходил? Вниз на заправку Фина?» Она всегда добавляла «заправка», а не говорила просто «Фина, как мы». «Да», — сказал я, — «а что у нас на ужин?» «Я решила сделать жаркое с рисом. И с ананасом?» Она улыбнулась. «Нет, без ананаса. Это мексиканское жаркое». «Ясно». Наступила пауза. Мама разорвала пакетик и высыпала содержимое в мясо, затем набрала литр воды в мерную кружку и вылила туда же. Едва она это сделала, как закипела кастрюля, и она высыпала туда рис. Села на стул напротив, взялась руками за поясницу и потянулась. «А чем ты вообще занимаешься в Кокке-Плассене?» — спросил я. «Разве ты не знаешь? Ты же не раз там бывал. Ты ухаживаешь за теми, кто там живет». «Да, можно сказать и так. Но почему они там? Почему не живут у себя дома?» Она задумалась и так надолго, что я уже стал думать о других вещах, как вдруг она ответила: «У многих из тех, кто там живет, тревожное расстройство. Ты знаешь, что это такое?» Я покачал головой. «Это когда тебе страшно, но ты сам не понимаешь, чего боишься». «Им все время страшно?» Она кивнула. «Да, именно так. И тогда я с ними беседую, занимаюсь с ними разными делами, чтобы они поменьше боялись. «Так что же», — сказал я, — «значит, они боятся не чего-то определенного, а просто боятся и все?» «Да, так и есть, они просто боятся. Но потом это проходит, и они возвращаются к себе домой». Наступила пауза. «А почему ты об этом спрашиваешь? С чего ты об этом задумывался?» «Да нет, это из-за учительницы. Фрекен Тургерсон попросила рассказать, чем занимаются наши родители на работе. Я сказал, что ты работаешь в Кокке-Пласене, а она спросила, что ты там делаешь. Я знал, но не точно. А ты знаешь, что сказал Гейер? Он сказал, что его мама учит там людей завязывать шнурки на ботинках». «Он правильно сказал. Те, с кем она работает, ничего не боятся, но они с трудом справляются с такими делами, которые мы делаем, не задумываясь. Как, например, приготовление еды, или стирка, или одевание. Вот Марта им в этом и помогает». Она поднялась со стула и помешала в кастрюле. «Это дауны, да?» — сказал я. «Задержка психического развития. Так это называется», — сказала она, посмотрев на меня. «Нехорошо говорить дауны?» «Нехорошо?» «Да». Внизу раздался звук открывшейся двери. «Я пойду побуду у Ингве», — сказал я. «Ну, иди», — сказала мама. Я пошел так быстро, как только мог, чтобы только не бежать. Раз я пошел сразу, как только внизу открылась первая дверь, то до комнаты Ингве я дойду раньше, чем папа поднимется по лестнице и увидит меня. Если бы я отправился, когда открылась вторая, я бы не успел, и папа бы меня увидел. Тут послышались шаги по лестнице, но я уже закрывал за собой дверь. Ингве по-прежнему читал, лежа на кровати. Теперь перед ним было футбольное обозрение. «Ужин скоро?» — спросил он. «По-моему, да», — сказал я. «Можно взять у тебя комикс?» «Пожалуйста», — сказал он, — «только аккуратней». За дверью прошел папа. Я наклонился к стоявшим на полке комиксам. Ингве раскладывал их по сериям. Весь «Фантом», например, лежал у него в папке, а мои комиксы валялись как попало. Ингве был членом клуба любителей «Фантома». «Можно мне взять всю папку?» — спросил я. «Ни в коем случае», — сказал он. «Ну тогда один альбом». «Это да», — сказал он, — «только верни его, когда прочитаешь».